На прошлой неделе мы начали знакомиться с веками. Бог предназначил человеку, чтобы он жил в разделениях времени, известных как века. Бог начинает времена Писания, открывая свое сотворение неба и земли. Геологи считают, что Земля произошла около 5 миллиардов лет тому. Посредством Писания генеалогические библейские ученые старались установить дату первой главы книги Бытия. Установлено довольно много, 120 различных дат сотворения мира. Верят, что человек был сотворен между 3600 годом до Рождества Христова и 7000 годом до Рождества Христова. Первая книга Бытия не содержит в себе дат и поэтому не спорит с научными взглядами, которые приписывают Земле многочисленные века. Все научные факты, представленные в Библии, точны. Они подчинены главной теме искупления. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля была безвидна и пуста, она была покрыта глубокой водой и густой тьмою. Другие места Священного Писания проливают свет на причину хаотического состояния земли. Иова, 38 глава, 6 по 7 стих, говорит о земле. Как Бог первоначально сотворил ее, о земном шаре такой чрезмерной красоты, который вызвал радостное восклицание ангелов. На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд, когда все силы Божии восклицали от радости? В книге пророка Исаии, 45 главе, 18 стихе, провозглашается, что Бог не сотворил землю пустой. Ибо так говорит Бог, сотворивший небеса. Он Бог, образовавший землю и сотворивший ее. Не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства. Я Господь, и нет иного. Иова 9 глава с 5 по 7 стих также говорит о доисторическом суде. Он передвигает горы, и не узнают их. Он превращает их в гневе своем, сдвигает землю с места ее, и столбы ее дрожат, скажет солнцу, и не взойдет, и на звезды налагает печать. Основанием для Божьего гнева, проявленном в Бытие 1 главе 2 стихе, могло быть только чрезмерная греховность, которая имела свое происхождение в инициаторе греха дьяволы. Пророки передают нам, как он сам согрешил. Исаия 14 глава с 12 по 14 стих, Иезекииля 28 глава с 12 по 16 стих. Его титул «Князь мира сего» Иоанна 12 глава 31 стих подтверждает факт, что Бог назначил его перед его согрешением быть управителем земли. Управление сатаны на земле развело нечестивость, пока Бог должен был послать разрушение всего доисторического мира. До настоящего времени земля везде носит шрамы потрясения, которые однажды исказили ее. Дух Божий носился над пустынной тьмой. Тогда произнесено было всемогущее слово «Да будет свет!» И сказал, и назвал Бог день днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. Бытие 1 глава 5 стих. Хорошее правило толкования Писания говорит, когда буквальное значение имеет хороший смысл, не ищи другого значения. Примем тогда очевидное значение этих слов как предназначенное значение. Поэтому мы считаем, что первый день и остальные 6 дней были периодами времени 24 часа каждый. Божий величественный творческий труд достиг своей высшей точки в сотворении человека, нового управителя земли. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися на земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Бытие 1 глава с 26 по 27 стих. О первом человеке написано, «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Бытие 1 глава 7 стих. дыхание жизни от Бога дало человеку душу и духа, которые отражают образ Бога и которые образовали непреодолимую пропасть между человеком и животным. Через это божественное вдыхание человек начал существование, которое никогда не кончится. Господь дал первому человеку Адаму единственную заповедь. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бытие 2 глава, 16 по 17 стих. Новый управитель земли должен понимать, что его господство находится под управлением Бога, и он должен быть всегда послушным Богу. Послушанием, которое истекает из свободного выбора, человек докажет, что его подчинение было искренним. Непослушание могло только быть умышленным, неизвинительным действием его воли против Бога, нарушением его самого естества. Змей пришел в сад, как один из полевых зверей. Книга Откровения, 12 глава, 9 стих, отождествляет его. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную. Как князь мира сего, ему было разрешено искушать человека». Змей смело противоречил Богу и сказал Еве, «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». Бытие 3 глава 4 по 5 стих. Слушая змея, Ева увидела запрещенное дерево очень вожделенным, и взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Стих 6. Моментально Адам и Ева духовно умерли. Факт, доказанный их желанием спрятаться от Господа. Их тела начали стареть, и концом их курса жизни была могила и Шиол. Кроме того, они пройдут вечную смерть в озеро Огненное, если Бог не избавит их. Адам теперь был грешным человеком. Через трансформацию вниз он приобрел испорченную природу, который он передаст по наследству всем своим потомкам. В Адаме человеческая раса попала в ужасное рабство греха и смерти, как провозглашает послание к евреям, 5 глава, 12 стих. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». С того дня зло грешной человеческой природы мучит мир. Послушавшись змея, человек стал подданным царства сатаны, инструментом духа действующего ныне в сынах противления. Ефесянам 2 глава, 2 стих. Цивилизацию, которую учреждали люди, была создана миром и управляема дьяволом. Весь мир лежит во зле. Первое послание Иоанна, 5 глава, 19 стих. Любовь привела Господа в сад и побудила его взывать к спрятавшейся паре. «Где ты?» Сад стал судом, где виновные услышали произнесенный Богом им приговор. Змею Господь сказал, «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Она будет поражать тебе в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Бытие, 3 глава, 15 стих. Здесь первое обетование о Спасителе, первая евангельская весть, первое пророчество о вечном искуплении и вечной радости. Жена получила приговор о боли при рождении детей и подчинении своему мужу. Муж был приговорен обрабатывать проклятую землю и в конце возвратиться в нее, ибо прах ты и в прах возвратишься. 19 стих. В тот трагический момент Господь показал человеку основание принятия его через первое жертвоприношение животного, прообраз грядущего Спасителя. Он одел виновную пару. Первый век человеческой истории является основанием истин, открытых в остальной Библии. сотворение человека по образу Божию, грехопадение человека, его испорченная природа и обетование искупления. Теория эволюции отвергает эти реальности. Эволюционисты поддерживают неизбежный человеческий прогресс, не желая признать, что человек является беспомощным грешником, который нуждается в Спасителе. Одним взмахом эволюция желала бы развить всю Божию программу искупления. Она даже бы желала и знать личного Бога из его вселенной. Она возвещает ложную надежду и делает человека своим собственным спасителем. В недалеком будущем Бог искупит людей для блаженства, превосходящего все мечты эволюционистов. Книга «Бытие» говорит и нашему времени. Час первоначальной темы, упомянутой в «Бытие» 1 главе 2 стихе, продолжает существовать в нашей ночи. Моря все еще с нами. Приговор Адама и Евы в поте лица есть хлеб и в боли рождать детей является особенностями человеческой жизни сегодня. Каждые похороны напоминает нам, как грех и смерть стали господствовать над человеческой расой. Тот, кто знает Иисуса Христа как своего личного Спасителя, освобожден от закона греха и смерти. Римлянам 8 глава 2 стих. Христос искупил нас от вечной смерти, которая без Него является участью человека. Тем, которые доверились Ему, Христос дает свою вечную жизнь и славу. Аминь.